И вот тогда он допустил непростительную ошибку. Он решил поговорить об этом. А об этом не говорят через полчаса после. Ну, не говорят и все. Ежу понятно. А он еще удумал оправдываться. Вмигом запьяневшую голову пришла безумная мысль. Ведь Маринка видела только минет и ничего другого. Значит, не пойман, не вор. Ничего другого и не было. Может быть, это лучше, может быть, ей легче станет от этого. Может, легче будет простить, если сейчас наврать, если так и сказать. Да не было больше ничего, ну, какая ерунда. Ну, вот и решил с симпатичной девчонкой оральным сексом позабавиться. Ведь не трахались же, значит, не измена. А так, интрижка... Что-то среднее между стриптизом и пьяными ласками. К чему тут ревновать? Он примерно так и сказал ей. Чуть короче, но так же сбивчиво, жалобно, бестолково. А потом переспросил, еще нерешительней, уже читая полную ошарашенность на лице жены. «Мариш, ну ведь, правда, ничего серьезного между нами не было, ведь правда?» Когда он понял, что ошибся, было уже поздно. Кровь ударила Маринке в лицо. Она сделалась похожей на истеричного, орущего младенца, и поначалу квартиру огласил нечеловеческий истошный вопль. — Что? Что ты сказал? А потом... Редькин, конечно, знал, что его Маринка за словом в карман не полезет. Чтобы изящно и весьма оригинально формулировать мысли, у нее хватало всего — и эрудиции, и жизненного опыта. И даже известные филологические способности имелись. Ненормативной лексики женушка его тоже никогда не чуралась. Опять же, употребление мата в узком кругу друзей и родных грехом у них не считалось, так что ввернуть иной раз в скучную речь какую-нибудь неожиданное пикантное словечко было для Маринки делом обычным. Но то, что Тимофей услышал теперь в ответ на свою робкую реплику, превзошло все мыслимые и немыслимые ожидания. Повторять этого не хотелось даже в мыслях. И он автоматически перевел поток ее брани на более или менее цивилизованный язык, словно готовил текст для какого-нибудь жеманно-православного, натужно-нравственного издательства. — Что ты сказал, блин? То ли взревела, то ли взвизгнула его жена совершенно чужим, неузнаваемым голосом. — Это ты мне? Говоришь, что ничего между вами не было? Ой, как ты брешешь, милый, а то я тебя, вонючего козла, не знаю. Да если эта зараза у тебя хрен сосла, значит, вы уже перетрахались во все дыры как минимум дважды, и это называется «ничего между ними не было», твою мать! Да я же сама видела, ты в ее дырку зарылся по самые уши, как поганый кобель, кусок тухлого мяса на помойке. Какая же ты сволочь, блин! И когда первый шок от этого монолога миновал, Тимофей начал осознавать, что особенно сильно покоробил его не смысл сказанного, а форма. Еще точнее, некоторые детали, например, это просторечные «сосла» вместо «сосала» или «гадкое» и нелюбимое ими обоими слово «вонючий» и особенно омерзительное «тухлое мясо». Это были совсем чужие, не Маринкины слова. От них веяло потусторонней жутью и дремучей бабской ненавистью, которая, завладевая мозгом, превращает женщину в чудовище, в фурию, в зверье, охваченное бессмысленными и садистскими желаниями. Тимофею захотелось спрятаться куда-нибудь подальше от такой Маринки и такого себя. Прятаться было, в общем, некуда. Разве что недопитая третья бутылки манила последней спасительной дозой. И он успел схватить ее, присосаться к горлышку и вытянуть все до дна. До последней капли пока не отняли. Вот тут его зашатало. Тимофей добрел до дивана, свернулся калачиком и быстро уснул. «Прощай, осень!» — подумал он мимолетно, уже проваливаясь в тяжелый липкий сон. И, наконец-то, понял смысл последних разгоновских строк. «Вторая жизнь приходит к нам сама, и наступает вечная зима». Он все перепутал. После осени не бывает опять осень. После осени наступает именно зима. Так уж заведено на этой планете.